Контратака немцев. В подвал вернулся довольный раскрасневшийся Горбунок и сел пить чай. Я слышал, что он был на позициях и хотел расспросить его лично о том, что там происходит. Сам бы он вряд ли стал рассказывать подробности. Володя вел себя в бою как гусар и был скромен и лаконичен как спартанец, когда дело доходило до рассказов. Но уж если он начинал рассказывать, это было красочно. Он просто нуждался в первом уточняющем вопросе. «Ну, как там мои закрепились?» Издалека начал я. «Да нормально. Помог им там немного с последним блиндажом. Уперлись в него и не могли пробиться». «И что получилось?» Продолжал я выпытывать у него детали. «Да я тут ходил-ходил, слушал-слушал. Как они взять ничего не могут. Я решил помочь им. А мне-то почему ничего не сказал?» «Так я командира спросил, он разрешил. Я и взял вместо автомата РПГ и гранат и побежал туда с парой бойцов. Разведал там, в чем проблема. Они мне говорят, мол, не могут выбить хохлов из блиндажа. А ты же знаешь, я хорошо навскидку работаю с гранатомета. Рассредоточил их там по секторам, дал команду подготовиться штурмовой группе, ну и кладу два выстрела прямо в блиндаж. Разношу все к чертовой матери. Командую. На штурм. Ничего себе. То есть вот они там толкались, и тут раз на белом коне, и все пошло-поехало. Ну, пришлось там пару человек немного повоспитывать. Группа штурмовая пошла, а эти из прикрытия им спину по-сомалийски стреляют. Дебилы. Дал там леща одному, автомат забрал и в бой. Эх, плохо ты, Володя, смотрел в детстве фильм «Чапаев». Так рисковать нельзя, ты же командир. С этого штурма началось повальное увлечение стрельбой из РПГ среди бойцов. Многие видели, как Горбунок разнес блиндаж и помог продвинуться группе. Кто-то слышал про его подвиги от других. Бойцы стали просить его научить их стрелять из гранатомета. Что он с удовольствием и делал. Он не просто учил их стрелять, он мотивировал их и объяснял преимущества РПГ перед гранатами. «Вот смотри», – чертил он на земле палочкой схему. «Вот противник и его окопы. Вот ты, чтобы кинуть гранату, тебе нужно подползти метров на 30, и вероятность, что тебя убьют, достаточно велика. А когда ты стреляешь с гранатомета, тем более навесиком, ты можешь и за 200 метров быть, и даже за 300. Эффективность разрыва намного больше. А если термобаром вмазать, то тут вообще жара. Понимаешь?» «Ага», – соглашался и кивал головой боец. «Ну, тогда бери РПГ. Так. Становишься вот так. Смотришь, чтобы сзади никого не было. Кричишь: „Выстрел!“ И стреляешь. „Выстрел!“» – орал боец и производил пуск. Граната летела в сторону противника и взрывалась в частники. «Отлично. А теперь просто бери и тренируйся. Вышел поссать – захвати РПГ и долбани по ним. Идешь куда-то – захвати трубу и еще раз долбани. Стреляй постоянно. И научишься».